Летом он увидел этого Вита на дне рождения Томы, куда, конечно же, был приглашен. Отмечали в лесу. Был человек 15. Ваня не подозревал, что у Томы столько знакомых. Оказалось, больше незнакомых, которых ее друзья набрали по дороге. Кто-то из института, подруги подруг, Вит с сестрой, которую звали Виктория. При ней была гитара, но девушка ее так и не расчехлила. Выглядела она спесиво и на Тому смотрела свысока. Это бросалось в глаза. Но, видимо, братец без нее прийти не мог. Собрались сначала небольшой компанией у Томиного дома. Взяли кастрюли и посуду, бутылки и спички и пошли в лес. Потом стали добавляться люди. Томины подруги бегали их встречать на остановку, если кто плутал, и звонил на мобильник с просьбой вызволить. В целом посидели неплохо, пели песни, ели крабовый салат и круглую картошку, но еда быстро закончилась, выпивкой в этой компании никто не злоупотреблял, как заметил Ваня. Никто не бурчал на колу и сок, а если не хватало, бегали в магазин на остановке. В лес не углублялись, дошли до первого бревна. Часов около 6 пошли чуть дальше, и какой-то народ стал расходиться. Ваня решил остаться до последнего. Пытался даже не отходить от именинницы, но в какой-то момент зазевался и увидел, как они с Витом общаются. Решительно ничего особенного он в этом парне не увидел. Массу бы набрать, а то как Кощей бессмертный. Волосы волнистые, да, но больше позинг, взгляд. Видимо, над этим он хорошо поработал. На сцену метит. Голос посредственный. Местами даже Ваня слышал фальшь в его пении. Томе нравилось с ним петь, и как только он затягивал какую-то песню, она подхватывала и встраивалась идеально. Ваня видел, что она счастлива просто сидеть рядом с этим типом, а когда он хвалил ее голос и интонирование, она цвела. Скорее бы он свалил. Как назло, это произошло поздно вечером. Все уже покормили комаров, кто-то решил остаться в лесу с ночевкой, и Тома, как именинница, думала это дело поддержать, хотя явно от всех устала и после ухода Вита заметно сникла. «Том, иди домой, мы справимся», — сказала Ира, ее лучшая подруга. В итоге остались четверо. Ира, Лариса, девушка из клуба фаерщиков, невнятный философ с неразборчивой речью и Мулат со сложным именем, как только его в Россию занесло. Ваня и Тома шли по стремительно темнеющему лесу вдвоем. «Ты сразу домой поедешь?» — спросила вдруг именинница. «Как скажешь. Могу и сразу. Давай кастрюлю отопрем и посидим на лавочке или у меня в комнате. Побудь со мной немного». Ванино сердце ласково зашлось. «Давай на лавочке или погуляем. После леса не хочется в электрический свет». Он подождал Тому у подъезда, и потом они пошли гулять по ее окраинам. Летом тут действительно куда лучше, чем поздней осенью, и несравненно лучше, чем в городе. «Что у вас с музыкой?» Ване хотелось спросить. «Ты его любишь?» Но выдал он другое. Они все увлеклись фаер-шоу, огнями, мечами, каскадерством и прочей романтикой. Музыку забросили. Видать, стерли пальцы, теперь будут набивать шишки. Она промолчала. «Чувствую себя неудел, будто цепляюсь за кого-то и кричу. Подождите, я еще и так могу, я и играть умею. Никому это не надо, Вань, просто по молодости кидаемся во все, что можно. А это серьезный труд. Но Вит говорит, что они через этих фаерщиков налаживают связи с общественностью. Чтобы что, пробить базу и играть незнамо как?» Она тяжело вздохнула. «Илья и команда не твой вариант, я понимаю. Особенно, когда Степан напился в дрова, его стошнило на Андрюхину селок». Тома тихо ахнула. «Но есть другие люди. Есть ребята, которые и могут, и хотят, и тебя оценят. Дело в другом, правда?» Он вытянул из нее это признание, хотя в этом не было нужды. Она сохла по Виту с ноября, поэтому и была такая измученная. Действительно, выискивала его в коридорах вуза, полдня собиралась с духом, чтобы ему позвонить. Но в разговоре жутко тупила и понимала, что ему гораздо интереснее общаться с Ирой. Все такие умные, кроме нее. Она же привязана к куску дерева со струнами, ничем больше не интересуется. Они о религии, да мифологии обсуждают, об искусстве спорят. Ты классный музыкант, трудяга, они тебя уважают. И он тоже. Просто не любит. Он знал, что причиняет ей боль, что она надеется на взаимность Вита, и он дает ей повод надеяться. Но Ваня видел другое. «Том, я понимаю, это больно слышать, но как парень и друг скажу тебе, если девушка нравится, он пересмотрит свои интровертные понты, позвонит, приедет, из-под земли достанет. Не любит он звонить. Ты из его ля-ля шедевр сделала, а он еще и звонить не любит». Она не перебила, не попросила его замолчать, не разрыдалась, не сказала, что согласна. Так же молча шла рядом с ним. Их длинные тени в свете фонаря тянулись по асфальту. «Но мне все-таки кажется, что он мне симпатизирует», — промолвила она наконец. И тут Ваня оказался безоружен. Если он это подтвердит, она точно со своими надеждами не расстанется. Если опровергнет, она его возненавидит или решит, что он из ревности так говорит. Да и опровергнуть он не мог. Вид действительно осыпал ее комплиментами и явно выделял из прочих девушек. «Он тепло к тебе относится», — подумав, проговорил Ваня. «Но я не уверен, что это та самая симпатия, которой ты хочешь. Быть может, это такая братская нежность, уважение, даже в чем-то преклонение перед твоим талантом. Такое бывает. Что он сказал о твоей музыке?» Тома, казалось, была рада сменить тему. Сказал, что она прекрасна, и ничего оттуда выкидывать нельзя. Вика напирала, что очень длинно, но он ее заткнул. Может, она ему в уши дует что? В августе Тома ездила к родственникам в Вязьму, и Ваня поймал себя на жуткой тоске по этой девушке. Замкнутой, ничем не интересующейся, не идеальной красавице, привязанной к дому и семье, к скрипке и тяжелой музыке. Он даже позвонить ей не мог, потому что мобильника у нее не было. Она до третьего курса не позволяла родителям сделать ей такой подарок. Сейчас он думает, почему сам тогда не купил ей телефон. Он летом подрабатывал на стройке разнорабочим. Мог бы себе позволить. По приезде она попала на день рождения Вита, на который Ваню, разумеется, не звали. С какой стати? Тома не умела тащить за собой на чужой праздник кучу друзей и знакомых. Ваня понял, с того момента что-то произошло. Что-то они там обсудили или как-то сблизились, не иначе. Тома просто необыкновенно похорошела, от нее глаз невозможно было отвести. Свои неухоженные волосы она еще в ее не подстригла, и теперь они рассыпались по плечам медными колечками. Ее фарфоровая кожа плохо переносила солнце, но все-таки слегка подрумянилась. Веснушек у нее никогда не было, как ни странно. Невыносимо было наблюдать, как она тихо тает от неведомого Вани счастья, ничем с ним не делится, а ему остается только любоваться ею и понимать, что не он причина ее преображения. Наконец он не выдержал и спросил прямо, как прошла днюха Вита. «Хорошо. Сидели в лесу». Он молчал, не торопил. «У них в клубе какие-то проблемы, я не вникла. Они с Ларисой долго это обсуждали, а я просто рядом бродила. Не знаю, зачем он меня позвал. По настоянию Иры сам позвонил. Сначала ей, конечно, мол, она и мне все передаст. Но зачем-то она его заставила мне позвонить». «Нет у нее никаких иллюзий», — радостно подумал Ваня. «Ванек-тюфячок», — позорил его лучший друг. «Как это можно вытерпеть, когда любимая девушка тебе про другого парня рассказывает? Ты и что, психотерапевт?» В том-то и дело, что она не рассказывает, а поскольку он ее все равно не любит, рано или поздно она поймет, что рядом по-настоящему достойный человек. «Удобный, как старый диван. Нужна тебе будет такая любовь?» «Нужна. Любая нужна. Плохая все же лучше, чем никакой. Девушка, которая позволяет себя любить, лучше нелюбимой, бегающей за тобой. Ему невыносимо было думать, что для Вита его Фомарь как раз такая. А потом Тома тяжело вздохнула. Пришли домой к ним, посидели, выпили принесенного мною коктейля, пообщались втроем с Ириной. Потом мы с ней еле домой уехали в 11:30. Так он и не понял, почему она такая счастливая и цветущая. Потом был еще чей-то день рождения, на котором Вит опять пел с ней песни и хвалил ее музыку, обещал возвращение к их общей мечте о группе и заверил, что поет каждый день часами, ничего не забыл и не забросил. Весь сентябрь Тома летала на крыльях любви, а Ваня изнывал от тоски. Вит вышел из академа, и они стали видеться чаще. Ваня отлавливал Тому, когда мог, на большой перемене, уводил из института, таскал в столовку своего корпуса, рискуя быть пойманным деканом или преподавателями. Она озиралась по сторонам и шла за ним крайне неохотно. «Я тебе мешаю? Хочешь побыть одна?» В минуту раздражения пробурчал он. «Нет, все нормально». Она не замечала металла в его голосе. «Конечно, не одна она хочет побыть, а с этим типом. Голос его распрекрасный услышать, взгляд его увидеть». В октябре Тома открыла Виту свои чувства. Узнала об этом Ваня, когда она несколько дней не выходила на связь, а ее мама говорила в телефон, что Тамары нет дома. Тогда он отловил ее возле института и все узнал. Тома шла домой после четвертой пары. В одной толстовке с логотипом Арии куртку несла в руке, хотя было холодно. Она ничего и никого не замечала. Ваня подошел к ней вплотную и окликнул. До остановки шли вместе. А он что? Молчит. Она написала ему, как Татьяна Ларина. Лицом к лицу такое не скажешь, ясное дело. Точнее, Тома не могла. И молчал он год, пока однажды Тома не увидела его с другой девушкой на концерте. Они держались за руки, а эта девушка, встретив знакомую, представила Вита как своего мужа. Неделю Тома лежала в своей комнате лицом к стене. «Том, ну не любил он тебя никогда», — говорил ей Ваня. Он все еще был рядом, все еще ждал и надеялся, но ее ожидания и надежду не мог понять и принять. И она взорвалась. «Да ты просто из ревности так говорил. Я не слепая, я все понимаю, сколько это будет продолжаться». Он объяснил ей, чего ждал. «Дождался? Теперь мне по сценарию упасть в твои объятия? Оставь меня». Он молча встал и вышел из ее комнаты, ставшей такой родной за эти 2 года. Прихватил кружку, из которой пил чай. Колбы давно перебиты, мама больше не нашла похожих и купила дочери простую прозрачную кружку с толстыми стенками. Ваня поставил эту помутневшую кружку на край кухонного стола и вышел в забытый мир институтских, рокерских и байкерских тусовок. Хватал телефон почти рефлекторно, желая поделиться с близкой подругой новой музыкой или впечатлением от фильма, статьи, дня, нового знакомого, но бросал трубку. Жилетку никто не уважает, а он ею в какой-то момент стал. Надо взять себя в руки. Так много девушек хороших. Может, она тебе и нравилась только потому, что по-другому парню убивалась, предположил друг. А подпустила бы тебя поближе, ты бы сразу интерес потерял. Кто знает. Сколько ни гадай, а легче и яснее от этого не становится. Живем с тем, что есть, а не если бы да кабы. Никто его за душу не взял, а до тела допускать казалось невыразимой пошлостью. Так прошло лето. Он раздобыл телефон Иры и позвонил ей, спрашивая о Тамаре. Сидит на балконе, книги читает. Мы часто гуляем вечерами по району. Хочешь, приезжай. Я удалюсь. Не, я просто хочу узнать, как она. Все нормально. Сохнуть по нему всю жизнь она точно не собирается. Лишний раз убедился, что мы сами себя не знаем. Не врала Тому подруге. Искренне уверена была в своем намерении. Не винила Вита, отпустила с миром. Но надлом внутри заметила не сразу. Далеко не сразу. Ваня был уверен, что до сих пор, 20 лет спустя, что-то в ней откликается на него. То ли отвращением, то ли обидой, то ли злостью на себя, то ли еще чем неведомым. Он не психиатр и устал пытаться залезть в чужую голову. 2 года прошло. Ее 4-й курс, его выпускной. На занятия он ходил как придется, в основном в столовку, потусить с сокурсниками. И решил прокатиться в Томин вуз. У нее уже был мобильник, и Ира дала ему номер. Но он выловил ее по старой памяти, поглядев в расписание. Тома стала стричь волосы короче. Одета была в широкие брюки с карманами и в вельветовую курточку песочного цвета. Никакого рокерского барахла. Даже рюкзак на плече серый, без нашивок. Ваня же остался как был, весь в черном, нестриженный, красавец-атлет. Тома узнала его, конечно же, и после улыбок приветствий обняла. Прямо у расписания, на глазах сокурсников, он прижимал ее к себе и благодарил Бога за свое терпение и за ее прозрение. Хотя это всего лишь радость встречи со старым другом, ничего больше. «Ты не сердишься на меня?» — спросила она, отстранившись. Он помотал головой. «А ты на меня?» «За что? Ты во всем прав». Он хотел сказать: «Я люблю тебя. Давай забудем все, что было, и вида твоего, и ты меня тоже полюбишь». Но будто язык к небу присох. «Я скучала», — сказал он наконец и снова обнял ее. Она прогуляла следующую пару, и они сидели в вузовском дворике и говорили. Год не виделись, много всего произошло. «Ну как ты, отошла?» — спросил он после дележки новостями. «Да. Всю прошлую осень за мной хвостом ходила его сеструха, хотела играть со мной музыку. А Надя освоила гитару и звукозапись, и меня даже принесло в их квартиру слушать это все. Там я увидела Вита с его девушкой. Он вел себя так, будто ничего не произошло. Перебесилась, мол. Я же боялась на него глаза поднять, как школьница или шкодница. Вика быстро перегорела, когда я называла ее игру с скрежещущими запилами. 2,5 часа выдержала. Ирка через 40 минут завяла. Я, дескать, предвзято отношусь к Блэку. Разумеется. Даже там бывают мелодии и гармония, а у нее об этом никакого понятия. Мой сокурсник, тот самый гитарист, помнишь? Уехал от нас в Москву. Сказал, что все нормально, лет через 7 путные треки будет писать. Ваня расхохотался прежде, чем Тома договорила, что не собирается так долго ждать. Так они снова стали общаться. Через год выяснилось, что Вит женился и размножился. Осенью Ваня признался Томе в любви, и она его не отвергла, хотя он понимал, что боль еще не отгорела в ней, что, быть может, и любовь еще живет. Но раз надежды нет, и она свободна, сколько можно рвать душу, не только себе? Они больше не обсуждали Вита и его компанию. Ваня ни о чем не спрашивал, и Тома молчала. Он даже не знал, видела ли она Вита в институте, но, как слышал Ваня, Вит так и не закончил или брал бесконечные академы, где-то работал, как-то содержал семью. Когда Ваня и Тома создали свою, этот призрак прошлого и вовсе перестал его волновать. Что до Томы, он не хотел думать, что каким-то уголком сознания она все еще принадлежит этому другому, пусть даже никогда ему не принадлежала.